Пробираться по глубокому снегу удовольствие было небольшое, к тому же почти сразу же сбилось дыхание и вновь начали ломить давным-давно сломанные ребра. И ведь не было никакой возможности забыть обо всем и через силу переставлять будто налившиеся свинцом ноги. Нет, ко всему прочему приходилось по мере своих изрядно ослабевших способностей просматривать внутренним зрением окружающее пространство. Да еще не забывать закрываться от так и норовивших захлестнуть с головой волн магической энергии. Минут через 40 этих мучений, и я вымотался, словно в одиночку разгрузил вагон с углем. Ладно, хоть вдоль силовых потоков скользить приноровился. И все равно. С непривычки усталость наваливалась все сильнее, и близость гиблого места удалось почувствовать слишком поздно. Хотя, что значит слишком поздно? Главное, заметил. И успел предупредить. «Стоять!» – заорал я, когда резкий порыв ветра донес неестественную стылость. Ноздри защекотал затхлый запах давно заброшенного дома, а колдовское зрение окрасило преградивший нам путь овраг в блекло-пурпурный оттенок. «Назад!» «Чего еще?» – спросил обернувшийся Федоров, который успел остановиться в самом начале склона. «Плохое это место, обойти надо». Не обратив внимания на его недовольство, я с тревогой посмотрел на сплюнувшего в снег длинную струю слюны Виктора. Как бы он так ни спекся. Очень нелегко ему сейчас приходится. «Овраг длинный, минут 30 потеряем», — прикинул осмотревшийся генералов. «Почему напрямик нельзя?» «Не надо», — неожиданно ухватила его за руку Алина, которую начала бить крупная дрожь. «Я чувствую, впереди что-то очень нехорошее. Надо скорее уходить отсюда, пока оно нас не заметило». «Ну, если так...» Засомневался командир, поглядывая то на меня, то на забормотавшую себе под нос какой-то наговор девушку. «Пожалуй». «Сейчас проверю!» Снявший с плеча карабин Федоров ни с того ни с сего подался вперед и скатился по склону оврага вниз. Я только успел выдохнуть проклятие, а он уже оказался метрах в 30. «Нормально здесь все, спускайтесь!» – махнул нам парень, широко улыбнулся и, перехватив сайгу, приставил ствол к подбородку. Выстрел прозвучал неожиданно глухо. Почти обезглавленное тело еще мгновение простояло на ногах, а потом, как подкошенное, рухнуло на забрызганный кровью снег. «Брыльский, назад!» – заорал генералов и, схватив меня за фуфайку, легонько встряхнул. «Что это было?» «Духов яр». Я сглотнул вязкую слюну до головокружения, напрягая колдовское зрение и всматриваясь в разом наполнившийся чернотой овраг. По счастью, лизавшие крутые склоны щупальца тьмы пока наверх выбраться не могли. Точнее, не хотели. Пока не хотели. «Уходить надо. Могут и нас попытаться затянуть». «Давай к Брыльскому, обходим по правой стороне», — распорядился генералов. «И если еще кто инициативу проявить вздумает...» Путь в обход оврага занял минут 20. Потом примерно еще столько же времени пришлось тащиться через заснеженное поле, из наметенных ветром сугробов которого торчали жесткие ветви бурьяна. Так что когда мы с Брыльским наконец добрались до стоявшего посреди поля заброшенного поселка и укрылись от разыгравшейся вьюги за кирпичной коробкой бывшей котельной, я едва не падал с ног от усталости. Еще и ветерок встречный из-под одежды все тепло выдул. «Теперь куда?» Выглянув из-за угла обветшалого здания, Брыльский оглядел соседние развалины. «Найдем, где ветер не задувает, там и заночуем». Насколько мне удалось заметить, из залетевшего прямо в лицо снега, две пятиэтажных брежневки стояли посреди поля в окружении нескольких трех- и четырехэтажных зданий. Я обернулся к растянувшемуся цепочкой отряду и вздохнул. «Не нравится мне здесь, но делать нечего». Все вымотались дальше некуда. Петр и Алина вообще еле ноги переставляют. Да и мне отдых бы совсем не помешал. Хоть, думаю, поспать толком не получится, и на караульных надежды никакой, и самого корежит, будь здоров. Еще загнусь во сне. «Где остановимся?» Тяжело выдохнул генералов и воткнул лыжные палки в снег. «Я чувствую присутствие темной силы», не дав мне ответить, дернула его за рукав Алина. «Надо отсюда уходить». «Что скажешь?» – поинтересовался моим мнением командир. «А тут, окромя темной, никакой другой силы и не бывает», – пожав плечами, улыбнулся я и посмотрел на привалившегося к стене Виктора, который явно держался на ногах из последних сил. «За ночь в поле, околеем на таком-то ветру. Да и опасно. Смирнов, Егоров, вон ту халупу проверьте!» Генералов указал подчиненным на ближайшую пятиэтажку и подтолкнул меня вслед за ними. «Тоже сходи, оглядись». «А чё там глядеть-то?» «Я и так знаю, что нету там никого». Пока растянувшийся отряд ждал, колдовским зрением по всем домам пробежался. Хотя лучше все же проверить. Мог ведь и пропустить кого-нибудь. Особенно если этот кто-нибудь не совсем человек. Или совсем не человек. По-всякому оказаться может. Бывали прецеденты. Заметив, что парни остановились у крайнего подъезда и, настороженно посматривая в разные стороны, дожидаются меня, я высвободил правую руку из меховушки и поудобнее перехватил ружье. «Чё стоим? Кого ждем?» «Не чуешь разве?» – перекрывая завывание ветра, проорал мне Егоров. «Не пойму, что за вонь!» Оттянув от лица вязаную шапочку, я принюхался и действительно уловил какой-то знакомый запах. Не могу сказать, что шибко противный, но и наслаждаться им всю ночь удовольствия мало. Лучше бы другое место для ночевки подобрать, вот только не дело за спиной такие загадки оставлять. «Ничего не слышите?» Мне почудился легкий скрип, который выбился из монотонного гудения вьюги. «Ветер это», — уверенно предположил Смирнов. «Ты про запах лучше скажи». «Запах? Легкий скрип?» «Точно же мне кто-то об этом рассказывал, еще б вспомнить, кто и по какому поводу. Запах, который, несомненно, кажется знакомым. Скрип, перебивающий даже завывание вьюги. Серки». «Замрите и не шевелитесь, чтоб ни звука!» – прошипел я удивившимся странному приказу парням. Впрочем, ни переспрашивать, ни спорить со мной они не стали. Стараясь не переминаться с ноги на ногу, я завертел головой, внимательно осматривая высокие сугробы. «Серки – это такие хитрые твари, которые под снегом лазы устраивают. Тут чуть зазеваешься, хрясь, и ногу по колено оттяпали. И как я сразу этот запах не узнал?» Неприятный скрип, от которого по спине побежали мурашки, стал немного громче, и, вскинув ружье, я всадил заряд картечи в снег между нами и стеной дома. И, конечно, промахнулся. Мгновение спустя серая тень взметнулась вверх прямо от крыльца пятиэтажки. Второй раз я выстрелить не успел. Две короткие автоматные очереди слились в одну, и подстреленный хищник свалился на снег. «Отбой!» – перезарядив ружье, махнул я рукой лихорадочно оглядывавшимся парням. «Серк это. А раз шкура серебром отливает, значит самец». «Ну и...» Егоров носком ботинка пихнул мертвого зверя в голову и, разглядев торчащие из пасти клыки в палец длиной, повернулся к Смирнову. Тому, впрочем, на клыки было плевать. Удерживая автомат одной рукой, он уже что-то негромко бубнил в рацию. Видать, генерал его о происшествии докладывает. «Самцы на свою территорию... Зимой никого не пускают, только ближе к лету к самкам уходят». Я поднялся на крыльцо и осторожно заглянул в дверь подъезда. «Фонарик есть у кого?» «Вот и давайте вперед, я прикрою». Как я и предполагал, в доме никого живого не оказалось. Мертвых, по счастью, тоже не было. Да и серками в подъезде не воняло. И сквозняки помещения протягивают, и норы у этих тварей запросто на 10 метров под землю уходить могут. Так что другого места для ночевки искать не пришлось. Проверив подъезд, мы поднялись в одну из квартир на четвертом этаже. Снег на лестничную клетку быстренько покидали, да окна по моей настоятельной просьбе брезентом затянули. Не сказать, чтобы пятизвездочные апартаменты получились, но по сравнению с ночевкой на улице просто курорт. «Зря это», — неодобрительно покосился на брезент, защелкнувший карабин на батарее центрального отопления Смирнов и кинул бухту длинного троса под окно. «Запалимся только. И в спальниках бы переночевали». «Брезент черный, в темноте хрен разглядишь», — не согласился с ним я. «Да и кто ночью по заброшенному поселку шастать станет?» «Оставляем как есть», — поставил точку в этом споре генералов. «Егоров, поставь сигналки между первым, вторым и третьим-четвертым этажами. Смирнов прикрываешь». «Нижнюю не маскировать», — уточнил Егоров. «Да, и пролет к пятому этажу перекрой». «Черкесов, заступай на караул. Смена раз в 2 часа. Якубов, Брыльский, на кухню. Прикрывайте пост на входе. Смена раз в полтора часа. Все ясно. Исполняйте». Далеко не сразу отдышавшись, я внимательно осмотрел комнату. Простая бетонная коробка, даже линолеум не постелен. И не обнаружив ничего подозрительного, прошел на кухню. И здесь нормально все. Серками, правда, немного воняет, но это не смертельно. Заглянув на обратном пути в ванную и туалет, вернулся к оставленному в коридоре рядом с входной дверью рюкзаку и закинул его на плечо. Ну что, надо бы и мне приткнуться куда-нибудь. Протиснувшись мимо вставшего у выхода караульного, я вошел в комнату и, решив далеко не проходить, расстелил подстилку. Здесь, по крайней мере, от окна не так тянет, да и дверь входную контролировать проще. Как ни странно, сразу спать никто не завалился. Петр уже увлеченно реанимировал свой ненаглядный ноутбук, Алина бродила по комнате и, макая в баночку с зеленой краской кисть, выводила по углам какие-то непонятные символы. Магии в ее словах не чувствовалось, но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Пусть рисует, так хоть мозги заняты. Подчиненные Генералова без излишней суеты раскладывали на полу прорезиненные подстилки, а командир то и дело припрягал их к общественно полезному труду. Убедившись, наконец, что все его распоряжения выполнены, Владимир проверил караульных и приказал доставать горелку. И это правильно. Немного согреться не помешает, да и чай горячий в самый раз будет. «Может, двухкомнатную хотя бы займем?» — недовольно пробормотал Брыльский. «Чего в полуторке ютиться?» «Ничего, в тесноте да не в обиде». Налив себе в жестяную кружку кипятка, Генералов высыпал в него пакетик растворимого какао. «Воздух быстрее прогреется, и вообще, смени Якубова, пусть ужинать идет». «Так точно», — помрачневший Брыльский утащил свои пожитки на кухню. «Как самочувствие?» Генералов присел на корточки рядом с ругавшимся себе под нос Волковым. Тот как раз вытащил аккумуляторы ноутбука и осматривал оплавившиеся контакты. «Сдох!» — в сердцах бросил Волков. «Твое самочувствие как?» — уточнил Владимир. «Я нет», — буркнул парень и, достав из сумки набор инструментов, принялся трясущими от усталости руками снимать корпус ноутбука. «Пока». «Алина, ты как?» — поднялся на ноги Генералов и отхлебнул какао. «Мне здесь не нравится», — поежилась девушка. «Все время кажется, что скоро произойдет нечто ужасное. И запах. Пахнет кровью». «Успокойся. Шоколада горячего выпей». Приобняв Алину за плечи, Владимир усадил ее на подстилку и сунул в руку кружку с ароматным напитком. «Все хорошо будет, это просто нервы». От запаха саморазогревающихся консервов, которыми ужинали подчиненные Генералова, потекли слюнки, и, наскоро перекусив каким-то паштетом из сухого пайка, я умял полплитки шоколада и запил все это кружкой кофе. Фу, только-только отогреваться начал, а то даже пальцы на ногах не чувствовал. «Брыльский, ты куда?» – встрепенулся Владимир, когда парень тихонько выскользнул в коридор. «Мне отлить!» – заглянул обратно тот. «Что за детский сад?» – нахмурился Генералов. «Смирнов, проводи! С этажа не уходите! И чтобы больше поодиночке ни ногой!» «А чего тут случится-то?» – пожал плечами Брыльский, но приказа ослушаться не решился. «Валь, давай быстрее, у меня мочевой пузырь не резиновый, сейчас лопну!» «Твои проблемы!» — усмехнулся Смирнов и, взяв на изготовку автомат, выскользнул в подъезд. «Духи мертвых! Духи живых!» — неожиданно вскочила на ноги и закричала, уронившая на пол кружку с какао Алина. «Стой! Не улетай! Подожди!» «Кто?» — вздрогнул Волков. «Душа! Моя душа! Держите!» Девушка бросилась к завешенному брезентом окну, но оказавшийся на пути Черкесов перехватил ее и подсечкой сбил с ног. «Пустите! Пустите!» — пытаясь дать волю длинным ногтям, завыла Алина. «Держите ее крепче! Чтоб головой не мотало!» — подскочил я к извивающейся девушке, которую с трудом прижимали к полу трое здоровенных парней, и выхватил из чехла финку. «Ты что делаешь?» — заорал на меня Генералов, удерживавший Алине голову. «Ровнее держи!» Я сорвал с головы девушки шапку, отбросил в сторону прядь волос и одним движением вывел острием ножа на виске Алины замысловатый колдовской символ. Она тут же обмякла и перестала вырываться. Взгляд ее прояснился, и она с удивлением уставилась на прижавших ее к полу людей. «Что случилось? Отпустите меня. «Да отпустите же!» «Отпустите», — разрешил я и убрал финку в чехол на ремне. «Теперь можно». «Что со мной?» Девушка осторожно прикоснулась к порезанному виску и от боли закусила губу. «Легкая одержимость». Я вернулся к своей подстилке и поднял кружку, в которой еще плескалась пара глотков успевшего остыть кофе. «С непривычки должно быть». Черкесов потер располосованное ногтями девушки запястье. «А порезал ты ее зачем?» «Чары отрицания наложил», — должно быть не очень понятно, — ответил я. «На некоторое время, Алина, ты от негативного ментального воздействия защищена». «Насколько именно?» Девушка расстегнула лыжную куртку и принялась поправлять сбившуюся одежду. «Пока царапина не заживет. И не забудь отцу Доминику сказать, что у тебя чувствительность повышенная». «Отец Доминик? Это кто?» – удивилась Алина. «Генералов еще познакомит». «Если приступ повторится, такой порез сделать достаточно будет?» Доставшая небольшое зеркальце девушка внимательно осмотрела располосованную ножом кожу. Потом вытащила из кармана блокнот и перерисовала туда сложный завиток колдовского символа. «Скорее всего». Пожав плечами, я удлинил на рисунке один из хвостиков руны. «Вообще-то, скорее всего, нет. Но зачем заранее человека расстраивать? Попробую небольшой ликбез устроить. Глядишь, чего и выгорит. Ты когда кожу надрезать начнешь, представляй, что тебя от макушки до пяток пелена накрывает и от окружающего мира отсекает. Можешь на бумаге для начала потренироваться. Тут главное время правильно рассчитать, чтобы и узор в одном темпе выводить, и за это время от головы до ног пелену мысленно опустить». «Хорошо», — кивнула девушка. «Выпей». Достав из походной аптечки какую-то таблетку, Генералов булькнул ее в кружку с кипятком и сунул Алине. «Зачем?» «Чтобы спала лучше». Девушка безропотно выцедила содержимое кружки и залезла в спальный мешок. «Справится она», — тихонько прошептал мне присевший рядом Владимир. «Не справится? Вкалите что-нибудь убойное и в таком состоянии держите, пока до Доминика не доберетесь». «Что за черт?» — неожиданно выругался уже довольно давно молча курочивший ноутбук Петр Волков. «Что еще стряслось?» — подскочил к нему Генералов. «Может, конечно, датчики глючат, но такое впечатление, где-то рядом сжатый пакет радиоданных в эфир ушел». Волков поднял один из приборов и постучал им о стену. «Нет, наверное, все же глючит». «Лед!» Вспомнив о моей настоятельной просьбе, Генералов сживал последние буквы фамилии, так что у него вышло что-то вроде «ледня». «Что по этому поводу думаешь?» «Чужих поблизости точно нет», — уверил его я. «А вот на электронику полагаться не стоит». «Пусть так». Непонятно о чем задумавшийся Генералов присел на корточки рядом с Волковым и тихонько прошептал ему на ухо. «Повториться ты мне свистни сразу и лучше не при всех, окей?» «Договорились». «Все, тушите свет, спать пора», — хлопнул в ладоши Владимир, и один из парней выключил направленный в стену фонарь. «Спать? Вряд ли это хорошая идея, по крайней мере для меня. Самочувствие, мягко скажем, не очень. А по правде, паршиво себя чувствую, чего уж там. Башка болит, ребра давным-давно сломанные, крутит. Подташнивает еще. Ну и устал, как собака. Прохладно здесь опять-таки. От промороженного бетона так и тянет пробирающимся под одежду холодком, да и воздух еще толком прогреться не успел. Что самое паскудное, спать нельзя. Усну, запросто в магическое поле провалюсь. А мне это ни к чему. Мне еще пожить охота. Хотя разве же это жизнь? Маята одна. Сосредоточившись на внутреннем зрении, я в очередной раз исследовал окрестности. Вроде тишь да гладь. Чего ж так паскудно на душе? Будто по своей воле в петлю лезу. Алина еще. Истеричка. Масло в огонь подлила. Случится страшное, случится страшное. Кассандра хренова. Здесь, чтоб знала, ничего другого и не случается. Рассеянная в пространстве энергия, как обычно после использования колдовских способностей, попыталась захлестнуть меня и наполнить кровь негасимым огнем, но на этот раз ее натиск был куда слабее, чем после перехода. Да и предыдущий опыт помог с ситуацией справиться. Небольшое усилие воли, и я полностью закрылся от магических полей. Интересно, а теперь меня с помощью чар обнаружить можно или как? Вопрос. Горлу вновь подкатил комок тошноты, и пришлось размеренно задышать, борясь с этой напастью. «Да что ж такое делается, не понос так золотуха? Долго меня еще колбасить будет?» Немного успокоившись, я попытался хоть ненадолго задремать, но и из этого ничего хорошего не вышло. Стоило закрыть глаза, как непонятно откуда нахлынуло ощущение, будто в ночной вьюге кто-то, выискивая наши следы, рыщет по заснеженному полю. Крадущееся меж домов пятно тьмы выглядело настолько реально, что по спине пробежали мурашки. И преследователь с каждым мгновением все ближе и ближе. Бред. Нет у меня способностей к ясновидению, нечего даже и расстраиваться. Надо уже спать ложиться, а то с недосыпу всякая дурь в голову лезет. Тем не менее, на всякий случай решив проверить колдовским зрением окрестности, я только зря потратил время. Резкие порывы, насыщенные магической энергией вьюги, окрасили окружающее пространство молочной белизной, и ничего толком разглядеть так и не получилось. Откуда же тогда взялась уверенность, что по нашим уже заметенным снегом следам движется угольно-черная тень? Паранойя? Запросто. Только вот уже даже и не сосчитать, сколько раз паранойя мне жизнь спасала. Может, и сейчас к внутреннему голосу есть смысл прислушаться? Еще 10 минут я ворочался с одного бока на другой, но уснуть так и не смог. Наоборот, становилось только хуже. Все сильнее накатывало щедро сдобренное безнадегой чувство обреченности. Все острее становились уколы тоски, и даже идущий от пола и стен холод, казалось, пытался проморозить мою душу насквозь.